«Конечно, они не от природы рыжие», — заявила Кейт через некоторое время. «На самом деле они такого унылого коричневатого цвета. В этом я пошла в отца». «Ты же сказала, что они не коричневые», — огрызнулся я. «Они не коричневые», — сказала Кейт. И в ее голосе мелькнула легкая тень тревоги из-за того, что я считаю цвет волос настолько важной вещью. «Они были коричневые, а теперь рыжие». «Ну, это довольно просто, знаешь ли». Я засунул руку в пакет, достал обе фотографии и внимательно их изучил. Пелена упала с моих глаз. Теперь брюнетка была для меня самой прекрасной девушкой на земле. Я вернул блондинку в пакет и улегся на кровать, держа перед лицом фотографию настоящей Кейт. «Мне нужно тебе кое в чем признаться». «Звучит заманчиво», — сказала Кейт. «Я слушаю. По-моему, я нашел твои летние фотки», — заявил я, все еще немного переигрывая. «Где я, в Париже?» «Ага. А я думала, куда они делись?» — задумчиво проговорила Кейт. «Они за шкафом были?» «Ух ты!» На секунду мне представились расставленные по всей квартире скрытые камеры. «Как ты догадалась?» «Квартира не такая уж большая», — ответила Кейт. «Во всех остальных местах я посмотрела, а двигать шкафы я не стала. Тебе где-нибудь еще моя любимая щетка попадется». «Загадочная штука эти шкафы, вечно за них что-нибудь падает». Она помолчала. «Ну и как? Ты разочарован?» «Нет, что ты! А кто эта блондинка?» — спросил я и тут же пожалел, что не придержал язык. «Это моя соседка по квартире, Паула. Всем парням обычно нравится она. Она очень красивая». «Ничего», — сказал я равнодушно. «Не в моем вкусе, правда. Чтобы все было по-честному, хочешь узнать, как я выгляжу?» «Нет, спасибо», — ответила Кейт. «Ты милый, как бы ты ни выглядел. Честно говоря, я стараюсь представить тебя жутким уродом, чтобы приятно удивиться, если что. Я вышлю тебе твои фотографии, да?» — сказал я, хотя мне отчаянно хотелось оставить их у себя. «Не-а, оставь себе», — сказала Кейт. «Каникулы были ужасные. Целых две недели к нам постоянно приставали какие-то мерзкие типы. Один даже сказал мне, что я похожа на его мать. Ну, не извращенец ли?» Мы болтали не меньше часа. За это время она рассказала мне про поездку в Париж. И я в ответ рассказал ей про путешествие на Тенерифе, остров в группе Канарских островов, куда мы ездили в июле с Саймоном и Тамми. Мы сняли квартиру с одной спальней и договорились, что гостиная будет моей комнатой. Но в результате мне три дня подряд пришлось делить ее с Саймоном, когда Тамми вышвырнула его из спальни за то, что он придурок. А когда у них был мир, мне приходилось слушать сквозь бумажные стены гостиной, как они бьются в любовном исступлении. Это были очень тоскливые каникулы. Пересказывая свои летние приключения, я вдруг почувствовал, что проголодался. Кроме того, меня посетила мелочная, но беспокойная мысль о том, сколько же будут стоить все эти междугородние разговоры. Я уж и так задолжал миллионы банку, 300 фунтов отцу, я их одолжил на каникулы, и 30 фунтов Тому, хотя у него еще даже работы нет. Я изящно закруглился и попрощался, пообещав перезвонить вечером и рассказать, как прошел остаток моего дня рождения. Я вытащил свои прекрасные лилии из чайника и положил на кровать, потому что мне был нужен кипяток, чтобы развести острую томатную лапшу, которую я нашел за медово-ореховыми колечками. В меню все еще была рыжая ржавая вода, так что я проявил находчивость и вылил в чайник газированную минералку, которую купил вчера вечером. Ожидая, пока закипит чайник, я просмотрел в комнате фотографии и разделил их на две пачки — Кейт и не Кейт. Пачку Кейт я взял с собой на кухню, уже полную пары из чайника, и залил пластиковый стакан с лапшой до отмеченного уровня, а потом плеснул еще каплю на счастье.